Мученики за веру. Маковеи. Царь Антиох Епифан захотел, чтобы все его подданные говорили на одном греческом языке и кланялись только греческим богам, то есть идолам. Многие из иудеев повиновались царю, но другие готовы были лучше умереть, чем отступить от истинной веры. Одного старца, Елиазара, царские правители заставляли есть запрещенную законом Моисеевым пищу – свиное мясо. Когда он отказался, его стали уговаривать, чтобы он показал только вид перед народом, будто он ест запрещенное законом. Но Елиазар и на это ответил: «В мои лета недостойно лицемерить. Если молодые узнают, что 90-летний Елиазар уклонился в язычество, то и они могут соблазниться и отойти от веры». Тогда его повлекли к мучителю, и Елиазар мужественно умер за истинную веру. Однажды к самому царю привели женщину Соломонию с семью сыновьями. Царь принуждал их есть свиное мясо, но они смело отвечали ему: «Мы готовы лучше умереть, чем приступить закон наших отцов». Тогда царь предал их жестоким мучениям. Им вырезали языки, отсекали пальцы на руках и на ногах, сдирали кожу с головы и живыми жгли на раскаленных сковородах. Так были замучены 6 братьев. Самого младшего царь с ласкою убеждал не противиться. Он обещал щедро наградить его и, наконец, обратился к матери, чтобы она дала совет своему сыну исполнить требования царя. Но она подошла к сыну и сказала: «Сын мой, не бойся этого мучителя и встреть смерть так же, как твои братья, чтобы я могла всех вас вместе встретить в будущей вечной жизни». Тогда царь предал смерти и младшего брата, подвергнув его еще большим мучениям. Затем была замучена и сама мать. Это семейство мучеников известно под именем мучеников Маковеев. На защиту истинной веры своего отечества восстал священник Матафия с 5 своими сыновьями. Около них скоро собралось много ревнителей Божьего закона. Особенной храбростью из сыновей Матафия отличался Иуда, названный в память мучеников Маковеев. Иуда Маковей с небольшим войском много раз побеждал сирийцев, но раз его окружило многочисленное войско сирийское – 22 тысячи, а у него было только 800 человек. Иуда погиб геройской смертью. Он не согласился бежать от врагов и тем помрачить свою славу. Брат его Симон окончательно разбил сирийские войска, очистив от них город Иерусалим с храмом и освободил свой народ от владычества греческих царей. В благодарность за это иудеи постановили, что на будущее время, до самого пришествия Спасителя, старший из рода Симонова должен быть у них первосвященником и правителем народа.